Глава 20. С рождественскими праздниками связано много разных вещей. Рестораны, бары, клубы и, разумеется, кинотеатры. Романтическая комедия с двумя знаменитыми голливудскими актерами в главных ролях сулила немало приятного. Очень кстати был роскошный зал с балконами для зрителей. Он позволил продемонстрировать специфические возможности неумерших. Влад Цепиш взлетел со своего места в первом ряду, будто на невидимом канате. Его силуэт четко выделялся на фоне широкого экрана. Влад раскинул руки и повел зеленым взглядом по лицам ошеломленных зрителей. «Тебе не стоило сюда приходить, рыжая смерть!» Костя назвал эту сцену «шоу одного актера». И сейчас я готова была с ним согласиться. Длинные черные волосы Влада развивались, словно обдуваемые легким бризом. Я спрятала улыбку и поднялась, держа лук наготове. «Умри, подлое создание!» «Да, слегка напущено, но если он ударился в драму, нужно подыграть». «Что за дьявол?» Сидевший рядом со мной парень едва успел договорить, как я послала одну за другой 4 стрелы. Влад метнулся в сторону, уворачиваясь от выстрелов, и стрелы угодили в экран, где в этот момент крупным планом показывали лицо главной героини. «Кто-то завизжал. Ну, наконец-то», — подумала я. «Неужели надо перерезать ему горло, чтобы вызвать панику? Люди в наши дни присыщены чудесами». Влад приоткрыл рот, демонстрируя клыки, и устремился ко мне. «Вампир! Спасайтесь!» Заорала я, сбивая с ног своих соседей, чтобы не столкнуться с Владом. Он схватил край моей куртки и, воспользовавшись ею как рычагом, швырнул меня через весь зал в противоположную стену. Эффектный бросок едва не вышиб из меня дух, зато я избежала ударов кулаком. «Значит, вот как мы играем, да? Отлично. Я не возражаю против некоторой грубости». Я вернула удар, сильно толкнув Влада в стену, и на перегородке осталась вмятина. На тех, кто не успел выскочить из кинотеатра, посыпались штукатурка и бетонная пыль. Влад снова прыгнул на меня, а я нагнула голову и бросилась вперед. Удар отбросил противника назад, и я успела вонзить ему в грудь пару кинжалов. Из ссадины на моей голове потекла кровь, вызвав новые крики. Кто-то уже догадался зажечь свет в зале, и нас было отлично видно. Влад проигнорировал кинжалы и притянул меня к себе, мимоходом слизнув со лба красные потеки. «Теперь не будет болеть», — тихо произнес он. «Переигрываешь», — бросила я в ответ. Прогремел выстрел, и мы оба повернулись на звук. Какой-то детина, рассыпав вокруг себя попкорн, поднимал пистолет, снова целясь в одного из нас. Тейт не зря пошел с нами в кино. Он так сильно стукнул парня по голове, что я забеспокоилась, нет ли у бедняги серьезных повреждений. Стрелок рухнул на пол. «Американцы», — пробормотал Влад, пользуясь тем, что оставшиеся зрители вновь разразились воплями. «Каждый второй носит с собой оружие. Хорошо, что его меткость не идет ни в какое сравнение с добрыми намерениями». «Ладно, давай заканчивать. Эффектный финал — твоя специализация». «Ах, Кэт, ты заставляешь меня делать то, чего я никогда раньше не делал». Он рассмеялся, затем ударил ногой по голени, сломав мне кость, и бросил на пустые бархатные сиденья. Мебель подо мной развалилась, но я сумела вскочить на ноги, поморщившись от боли и всем своим видом, демонстрируя решимость. Влад ринулся на меня, но я подпрыгнула вверх, заставив его сотрясать воздух вместо моего тела. «И что дальше? Сдаешься?» Влад перекатился по полу, выдернул из груди кинжалы, словно это были занозы, и сверкнул глазами в сторону немногочисленных свидетелей, все еще толкавшихся у выхода. «Ничто не заставит меня отступить». Внезапно пустые кресла вокруг него занялись огнем, и я изумленно моргнула. Тейт тоже явно был шокирован. Влад довольно усмехнулся, взмахнул руками, и пламя погасло, будто кто-то задул свечку. «Ты владеешь пирокинезом?» — воскликнула я. «Впечатляюще!» Ты тоже неплохо справилась. В зале, наконец, не осталось ни одного зрителя, кроме лежащих в обмороке. «И еще парень в проекционной!» — крикнул Влад Тейту. Тейт подпрыгнул до маленького окошка и дернул на себя камеру так, что она полностью закрыла отверстие. Молодой парень, следивший за аппаратурой, был ошеломлен и не мог двинуться с места, до сих пор пялился в зал. «Теперь займемся твоей лодыжкой». Влад сбросил свое напускное высокомерие и нагнулся ко мне. «Ты позволишь?» Он протянул мне руку и кивнул на кинжал. Я понимала, что это значит. Отказываться было грубо и глупо, да и моя хромота во время погони вряд ли выглядела бы внушительно. Коротко кивнув, я рассекла его ладонь, потом поднесла ко рту и сделала глоток. Влад наблюдал за мной с едва заметной улыбкой. «Тебе не нравится вкус крови, верно?» «Нет, ну, нет». Вероятно, он прочел остальную часть ответа в моих мыслях, потому что саркастически усмехнулся. «Ты предпочитаешь кровь кости». Я угадал. «Что ж, он оказался умнее, чем я думал. Сумел привязать тебя к себе. Это сильно уменьшает шансы соперника». «У него нет соперников», — ответила я, искоса поглядывая на Тейта. «А вот здесь ты ошибаешься. Я имел в виду не твоего отвергнутого поклонника». Влад с пренебрежением кивнул на Тейта, и тот мгновенно напрягся. «Я говорил о себе. Вот что ты заставляешь меня делать. Завидовать Косте, мужчине, которого я не уважаю. Какая ирония». Его смиренный тон вызвал у меня улыбку. Тейт едва не взорвался от злости. «Ты это переживешь, Влад. Через пару недель, вероятно, пожалеешь, что встретил меня». «Возможно. Ну что, выходим на прощальный поклон?» Я топнула ногой, чтобы убедиться, что кость в порядке, и махнула рукой в сторону выхода. «Только после вас». Перед кинотеатром на Монтрос-авеню 20, где перепуганные зрители стали свидетелями невероятных событий. «Камера, повернитесь вправо, чтобы показать пожарную команду. Свидетели рассказывают о выстрелах, пламени и странных происшествиях в этот тихий рождественский вечер. Вы, да, вы, мисс, не могли бы вы рассказать, что произошло внутри?» «Он летал!» Дрожащая блондинка выхватила микрофон из рук репортера. «Наверное, у него были крылья или еще что-то? А потом она в него выстрелила, и кинотеатр загорелся. О, боже! Я думала, мы все погибнем». Журналистка попыталась продолжить рассказ, но блондинка не хотела возвращать ей микрофон. «Мисс, отдайте его мне. Я уверена, вы хотите поговорить с представителями власти». «Вот она!» — завизжала блондинка, показывая на меня пальцем. «Это она стреляла в чудовище. Она подтвердит, что я не сумасшедшая». Журналистка бросилась вперед, и оператор повернул в мою сторону огромный черный объектив. Я мгновение смотрела прямо в линзу, а затем поспешила к нашему фургону в сопровождении мощного эскорта. Это был прямой репортаж, транслируемый на всю страну. «Эй, Патра, ты меня видишь? Я нахожусь на одном побережье, а предполагаемый информатор — на другом. И для тебя наверняка станет неожиданностью тот факт, что Костя покинул меня на работе в рождественские праздники». «ФБР, всем отойти в сторону», — рявкнул Тейт, отталкивая журналистку. Затем он повернул объектив камеры вниз, пресекая все попытки снять меня и мое окружение. В конце концов, нам нужен был только один кадр. Еще мгновение, и Патра может заметить, что Кости рядом нет. Истеричная блондинка продолжала вопить, пока ее не оттащили местные полицейские. Удалась затея или нет, скоро выяснится. Купер, игравший роль информатора, должен был встретиться с помощником Патры примерно через час. И если повезет, она поверит, что мы с Костей находимся в Лос-Анджелесе. Тейт вскочил в фургон и захлопнул за собой дверцу. Влад сидел рядом со мной. Тик-Ток и Зеро тоже успели занять свои места. Тейт дал Доку, нашему сегодняшнему водителю, сигнал отправляться и сел напротив. «Все в порядке, Кэт. Если здесь еще кто-то болтается, он увидит обычную команду зачистки и местное начальство. Повода подозревать отсутствие Кости нет. Я рад, что мы сейчас отсюда выберемся. Незачем рисовать на твоей голове мишень». «Все получилось неплохо», — заметила я, подпрыгнув на сиденье рванувшего с места автомобиля. Нам предстояло дважды сменить машины и остаток пути пролететь по воздуху. В вопросах безопасности Костя был неумолим. «Надеюсь, у него тоже все пройдет без заминок». Тейт поджал губы и ничего не ответил. «Когда ты будешь звонить мастеру?» — спросил Зеро. Меня всегда нервировала его манера обращаться к Косте подобным образом. Но Зеро никогда не называл его иначе, сколько Кости не просил. Я подняла голову и встретила вопросительный взгляд его светло-серых глаз. «Я не буду звонить. Он сам со мной свяжется, когда все закончится. Может, через пару часов или позднее». От беспокойства у меня подвело живот. Я чудом не схватила телефон и не испортила всю операцию отчаянной, но бесполезной просьбой соблюдать осторожность. «К тому времени мы будем на полпути к дому Минчероса». Булат вытянул скрещенные ноги. «И это тоже неплохо. Я проголодался». «Как только доберемся до дома Минчероса в Колорадо, всем станет лучше», — сказала я. «Влад получит свой ужин, Тейт увидит Аннет, а я Кости. Хотя бы незадолго до полуночи. Проведем вместе несколько минут Рождества, может быть». Господи, как мне хотелось оказаться сейчас дома наедине с Кости, а не трястись в фургоне в компании пятерых вампиров к одному из домов Минчероса. Но ничего не поделаешь. Мы строим планы, а жизнь распоряжается по-своему. «Док», — я постучала в металлическую панель, — «поторапливайся, ладно?» При первых звуках приближающегося вертолета я выпрямилась в кресле и бросила взгляд на часы. 11:51. Черт подери! Костя едва успел. Даже не подумав набросить пальто, я выбежала на улицу в одной тоненькой кофточке и дрожала все время, пока вертолет приземлялся. Снежные вихри, поднятые винтами, рвали волосы и секли лицо. Наконец движение лопастей замедлилось, боковая дверца открылась, и появились Нигер, Родни и Джен. «Кто-нибудь, дайте мне восполнить недостаток железа. Я устал сидеть на этом мерзавце», — пожаловался Джен. Его каштановые волосы были взъерошены, почти как мои. Трое вампиров Минчероса бросились выполнять его просьбу. Еще шестеро помогли Нигеру, Родни и Джену сковать отчаянно сопротивлявшегося и ругавшегося пленника. «Ангел, позови своего мужа и заставь его нам помочь», — попросил Нигер. «Где этот лентяй?» Посмотрев на мое лицо, он замолчал. Джен тоже остановился, отвесив жестокий удар незнакомому вампиру, которого тащили в дом, словно громоздкий багаж. «А где второй вертолет? Мы немного задержались, и Криспин должен был ждать нас здесь». Голос Джена никогда еще не был таким резким. Я словно во сне подняла руку с телефоном. Несколько часов я не выпускала его из рук, ожидая звонка. Онемевшие пальцы набрали 10 цифр, и я опять ждала, пока закончатся металлические сигналы зуммера. Минчерос подошел и встал рядом, но я на него даже не взглянула. Будто зачарованная, я не могла отвести глаз от еще вращавшихся лопастей вертолета. Сердце билось так сильно, что я с трудом улавливала гудки. 1, 2, 3, 4. Господи, пожалуйста, я сделаю что угодно. Пусть у него все будет хорошо. Пусть у него все будет хорошо. 5, 6, 7. Он должен ответить. Должен. 8, 9, 10. Раздался щелчок и какой-то шум. Я не могла больше ждать и позвала его по имени. «Кости, где ты?» Я не слышала его голоса, только посторонние звуки. «Ты слышишь меня?» — закричала я еще громче. «Может, связь плохо работает?» «Слушаю». Раздавшееся шипение проникло мне прямо в мозг. Я оледенела, но не от падавшего снега и ветра. Голос был явно не мужским, и в нем слышался отчетливый восточный акцент. «Кто это говорит?» Каждое слово с рычанием вырывалось из моей груди. Я видела, что Нигер схватил меня за руки, но не чувствовала его прикосновения. Женщина рассмеялась негромко и злобно. Голос у нее оказался ниже, чем я представляла. Где я ошиблась? И почему я сижу на земле? Если она и сказала еще что-то после первых трех слов, я этого не слышала. Помню, что закричала и что Менчарос вырвал у меня телефон, что Нигер попытался отвести меня в дом, но я стала сопротивляться. Мой взгляд все еще был прикован к вращавшимся лопастям вертолета, словно они могли что-то изменить. «Они не могут остановиться», — билась в моей голове единственная мысль. «Если они остановятся, Кости никогда не выйдет из вертолета. Кто-нибудь, включите мотор, включите мотор». Но никто этого не сделал, и лопасти в последний раз медленно повернулись и застыли. А Нигер утащил меня в дом. Во мне что-то взорвалось. Слова не могут вызвать такую боль. В ушах звучал жестокий вопрос Патры. «Это его вдова?»